Глава из последующей книги «Тайна старого шкафа». Глава первая. Изнанка популярности. На улице было холодно. Колючий ноябрьский ветер подгонял тучи, и редкие снежинки кружились в воздухе, медленно опускаясь на замерзшую землю. А в классах школы-пансиона звенели голоса, в холле кто-то играл в шахматы, у лестницы смеялись девчонки, из столовой пахло свежей выпечкой. Жизнь кипела, шумная, веселая, учебная. А еще все кругом обсуждали недавнее событие. В школе обнаружили потайную лестницу и тайную лабораторию купца Семена Платонова, прежнего владельца этого здания. Химическую лабораторию с пробирками, колбами, журналами для записи опытов. И те, кто видел потайные помещения и помешал рабочим, делавшим там ремонт, украсть найденные ценности — Илья Абрамов, Кира Ломова, Сашка Самсонов, Артем Власов и Борька Долгов — внезапно стали звездами. По школе шептались. «Они настоящие детективы!» «Они туда спускались! Прямо как исследователи!» «Молодцы! Не побоялись!» Киру Ломову, пришедшую в школу только в этом году, теперь после выхода нового видео в блоге ее подруги и соседки по комнате Алисы, знали все. Она шла по коридору, как по красной дорожке. Но это совсем не радовало. Видео и правда получилось интригующим, благодаря врезкам из записей, которые Кире прислали Сашка и Илья из потайной комнаты. Название «Школьное расследование. Тайна секретной комнаты» привлекло внимание учеников всей школы, и видео завирусилось. Более миллиона просмотров за сутки. «Когда следующий выпуск? Кира, ты супер! Алиса, ждем новое расследование!» — писали в комментариях. Но всеобщее внимание не доставляло Кире никакого удовольствия. Как оказалось, популярность имеет и оборотную сторону. «Поглядите-ка, снова эта мисс? Я с мальчиками дружу!» — с ядовитой усмешкой процедила Лера. «Пиджак новый напялила, юбку, думает, самая крутая». «Идиот и прямо фонтанирует гениальными идеями!» — подхватила Таня. Таня и Лера из 7 А в школе были личностями известными. И не потому, что являлись душой компании или обладали особыми талантами, просто они повсюду маячили на первых ролях. Отличницы, активистки, главные фигуры на всех школьных мероприятиях. Если концерт, Таня поет, если презентация, Лера лучшая. Они блистали на олимпиадах, писали образцовые сочинения, знали, как угодить любому учителю. Внешне чем-то неуловимо похоже, хотя родства между ними не было. Лера высокая, с длинными распущенными русыми волосами, в стильной брендовой одежде. От нее всегда пахло клубникой и мятной жвачкой. Таня пониже, с коротким милированным каре, французским маникюром и незаметным макияжем. Она вела школьный телеграм-канал, публиковала сторис с мероприятий и первым делом выкладывала, кто с кем поссорился, кто во что одет и кто опять опоздал на уроки. Их одновременно уважали и побаивались. Учителя ставили их в пример, младшеклассницы восхищенно смотрели им вслед, а кто-то, в том числе и Кира, держал дистанцию. Кира с самого начала оказалась вне их круга, не специально. Она просто делала то, что интересно именно ей, не другим. Пошла на кружок по игре на гитаре, много времени проводила в библиотеке, по воле случая подружилась с Ильей и Сашкой. И вдруг превратилась в местную знаменитость. И это, похоже, очень бесило Таню и Леру. Кира сделала вид, что не слышит неприязненных слов. Зависть витала вокруг, липкая, как сгущенка на пальцах, неприятная. И Кире не хотелось останавливаться. Вдруг испачкает. Илья, Кира и Сашка называли себя командой «Х». В этой аббревиатуре скрывались их имена и тяга к загадкам. «Х» — как тайна, как неизвестная, как шифр. Маленькое, но очень серьезное детективное агентство. После обнаружения секретной лаборатории прошло всего ничего, каких-то пара дней, но для Ильи — целая вечность. Один раз, ощутив вкус открытия, он просто не мог остановиться и продолжал искать тайное и неизведанное в стенах, под лестницами, под кроватями и в полах школы. «Если есть одна потайная комната, значит, может быть и вторая», — шептал он, сверяясь с прибором. «И мы ее отыщем». Прибор ОКО-3, похожий на смесь планшета, радиоприемника и счетчика Гейгера, задорно попискивал в его руках. Внутри жужжали сенсоры, он мигал и периодически выводил на экран замысловатые графики. «Тишина», — буркнул Илья, приложив ОКО-3 к стене возле кабинета математики. «Здесь пусто. И здесь. И тут тоже. Да что ж такое?» Сашка Самсонов с длинной челкой темных волос и россыпью веснушек на лице шагал следом с блокнотом и карандашом. Технарь по складу ума, он все записывал, чертил схемы, расставлял метки, а когда прибор издавал какой-то особенно тревожный звук, щурился и говорил: «Любопытно». «Уже два этажа прошли», — вздохнул он. «И ничего. А мне французский надо учить». Тройку за контрольную получил. «У нас еще третий этаж», — пробормотал Илья с легкой одержимостью. Кира шла сзади. Она немного устала, по правде говоря, сомневалась, что в школе есть еще какие-то скрытые помещения. «Думаю, нужно поменять тактику», — сказала она. «Лабораторию мы нашли в западном крыле, а его единственное не ремонтировали. Остальное здание, как с иголочки, все уже найдено до нас». «А вдруг нет?» — упорствовал Илья, не прекращая изысканий. «Какие же они клевые!» — подумала Кира об Илье и Сашке. «Без притворства, без понтов. С ними легко. Не то что с Таней и Лерой, где каждое слово будто игра на вылет. Даже если новых потайных ходов не окажется, с мальчишками все равно было здорово». «Ладно», — Сашка сдвинул брови, отчего веснушки сбежались к переносице, и лицо сделалось забавно серьезным. «Что ты предлагаешь?» Кира улыбнулась. «Может, стоит изучить документы, посмотреть книги из библиотеки Платонова? Там могут быть какие-нибудь отметки, ну или хотя бы упоминания, чем он вообще занимался. Любая деталь может дать подсказку о потайном помещении. Почему бы не попробовать? Кстати, я уже попросила Галину Сергеевну подобрать нам самое интересное». «Согласен», — Сашка кивнул, косясь на Илью, который продолжал сосредоточенно сканировать стены коридора. «Идем в библиотеку. Вдруг Платонов оставил схему или карту с крестиками, как в фильмах. Ты с нами?» — обратился он к Илье. Тот огорченно тряхнул головой. «Эх, ну давайте. Все равно ничего не получается». Илья положил ОКО-3 в рюкзак, и друзья направились в библиотеку. Здесь пахло старыми книгами, желтыми яблоками, лежавшими в большой стеклянной вазе при входе, и чуть-чуть геранью. Галина Сергеевна, библиотекарь, ответила на приветствие ребят, не отрываясь от работы. Она сидела за дубовым столом, склонившись над стопкой картонных карточек, и неторопливо вписывала что-то каллиграфическим почерком в старомодный каталог. Затем переводила взгляд на монитор компьютера и что-то печатала. Очки на тонкой цепочке то и дело съезжали на кончик носа, и она привычным движением возвращала их на место. Слегка сутуловатая, в вязаном сером кардигане и длинной юбке, она казалась неотъемлемой частью библиотечного пространства, как книжный шкаф или настольная лампа с зеленым абажуром. «Я вам подготовила книги, которые вы просили», — сказала она тихо, продолжая заполнять карточки. «Вон там на столе лежат. Только, пожалуйста, очень аккуратно. Это уникальная коллекция Семена Платонова». В ее мягком голосе улавливалась нотка беспокойства, как будто она опасалась, что кто-нибудь выдернет страницы из антикварных изданий XIX века. «Аккуратность — наше второе имя», — весело отчеканил Илья. Галина Сергеевна подняла голову. В ее усталых глазах притаилась настороженность человека, бдительно охраняющего хрупкий порядок. «Эти книги из зала не выносить». Взгляд ее скользнул по Сашке. Тот покраснел, его веснушки сразу сделались ярче. «Конечно!» — поспешила успокоить Кира. Друзья прошли мимо высоких стеллажей и длинного ряда столов. В читальном зале царила тишина, и лишь шелест страниц, поскрипывание стульев да легкий стук пальцев по клавишам ноутбуков напоминали, что здесь идет важная работа. В переговорных кабинках с прозрачными стенками школьники по видеосвязи беседовали с родителями. а за окном дремал фруктовый сад. Голые ветви яблони, груш цеплялись за серое небо, словно тянулись к солнцу, так редко пробивавшемуся из-за туч. У дальней стены стоял массивный стол с резными ножками и потертым лаком. На нем громоздились старинные книги, как будто сам Платонов собрал их, чтобы передать в наследство будущим поколениям. Именно туда и направились детективы команды X. «Ну что, приступим?» Кира уселась за стол и бережно пододвинула к себе одну из книг, большую и тяжелую. Переплет был шероховатым, с тиснением по краю. Сашка, устроившись рядом, деловито взял верхний том из стопки «Химическая промышленность России 1896 года» и, сверившись с оглавлением, начал методично перелистывать. «Тут есть раздел про купцов», — обрадованно встрепенулся он. «Интересно, что пишут?» А Илья плюхнулся за соседний стол, вытащил телефон и мгновенно погрузился в онлайн-пространство. «Хочу кое-что проверить», — сказал он. «Давайте я в интернете смотрю, а вы копайтесь в этих кирпичах. Ок?» «Ладно», — слегка улыбнулась Кира. Она уже привыкла, что книги — не его стихия. «Смотрите», — подал голос Сашка. «Платонов торговал краской, духами, маслами, ценными, редкими. Откуда он их брал?» «Может, сам создавал?» Кира перевернула очередную страницу. «Масла, духи, краски — все это требует лабораторных условий. Если у него была технология, которую он хотел скрыть, лаборатория была бы логичным решением». «Тут написано, что Платонов мог быть алхимиком», — сообщил Илья, не отрываясь от телефона. «Якобы он пытался делать золото с помощью философского камня». Кира покачала головой. «Но в России алхимия была непопулярна, церковь не одобряла, документы уничтожали. Все это слишком притянуто за уши. Платонов был купцом, а не мистиком». «Ну а вдруг?» — Илья оживился. «Вот тут сказано». Он развернул к друзьям экран телефона. «Граф Толстой, родственник Льва Николаевича, в 1912 году проводил эксперименты, хотел делать золото и алмазы. Пишут? Получилось. Все отдал государству». «Если Платонов действительно делал золото, — парировала Кира, — зачем тогда передал усадьбу школе? Шарлатаны не занимаются благотворительностью. Во всяком случае, я так считаю». «Золото с помощью философского камня?» Сашка вздохнул и так посмотрел на Илью, что сразу стало понятно, что в эту теорию он ну никак не верит. «Здесь же написано. Он торговал химическими растворами, маслами, красками. Все это редкие и ценные вещи для того времени. Может, подземные ходы ему были нужны, чтобы их вывозить незаметно». «Контрабанда?» — уточнила Кира. «Ну, допустим, защита формулы или скрытая доставка. А может, и просто безопасность. Чтобы не отобрали, не ограбили». Сашка с Кирой снова склонились над книгами. С каждой строчкой Платонов обретал все новые черты, и перед ними вырисовывался образ не просто купца, а умного, расчетливого и изобретательного человека. И вдруг Сашка замер, словно его осенило, и рывком отодвинул книгу. «Подождите». Он достал из внутреннего кармана пиджака свой старый с треснувшим экраном телефон. «Я же тогда сфотографировал документы из Бивара. Помните, я вам говорил, среди них была одна странная записка?» Он быстро пролистал галерею. «Вот, закрытые проходы, отчет о замурованных помещениях, схемы, подписи, дата реконструкции». Кира и Илья придвинулись поближе к Сашке. «Я же так все эти документы полностью и не изучил, а там куча всяких пометок. Я не понял, что они означают. Но вот тут в книге...» — он ткнул пальцем в пожелтевшую страницу. «Такие же! Это какие-то обозначения». «Алхимия», — уверенно заявил Илья, сфотографировав значок и прогнав изображение через распознаватель в интернете. «Да погоди ты!» — Сашка отмахнулся, словно боялся потерять мысль. «Я продолжу анализировать документы, сверив с чертежами здания и все места, которые будут не совпадать на планах, мы с Ильей проверим оком». Сашка понизил голос. «Вот так и найдем ходы или скрытые помещения. Мне кажется, это самый простой и разумный способ». «Или старую лабораторию, или хранилище, или что-то еще», — просиял Илья. Если Платонов все-таки был алхимиком, подземелье идеально. Тишина, стабильная температура, нет посторонних глаз. Кира взглянула на него с иронией. Держим версию про алхимию в качестве запасной. Маловероятно, но исключать пока не станем. Полностью согласен, кивнул Сашка, но сначала изучим факты. В этот момент в библиотеку вошли Таня с Лерой. Они прошли через весь зал и как будто случайно заняли соседний стол. «Смотри, как серьезно роются в заплесневелых книгах», произнесла Лера нарочито громко, чтобы ее точно услышали. «Наверное, ищут рецепт эликсира мудрости». «Или просят дух Платонова открыть портал», хихикнула Таня. Команда «Х» не проронила ни слова, хотя Кире эта парочка уже порядком действовала на нервы. Илья вновь уткнулся в телефон и стал пролистывать статьи по истории алхимии в России. Минут через пять он объявил. «Ну, в общем, Кира, ты права. В России алхимия не прижилась. Ее почти не признавали. Народ не доверял, церковь осуждала, государство игнорировало. Не получила она у нас широкого распространения». Он задумчиво почесал подбородок. «Выходит, версия с алхимией почти фантастика, но все же...» «Возможно», — подхватила Кира. «Пускай останется. Любая версия имеет право на жизнь». Девчонки за соседним столом засмеялись во весь голос. «Не могли бы вы вести себя тише?» — вежливо попросила Кира. «Это все-таки библиотека». «Ой, какие мы правильные!» — скривилась Лера. Сашка, все еще надеявшийся найти хоть какую-то зацепку, какой-нибудь указ, запись, план здания с пометками, что угодно, захлопнул просмотренный том и потянулся к следующему. Но внимание резко отвлеклось. Что-то мягкое ударило его в плечо. «Эй!» — вскрикнул он, поворачиваясь. Воспользовавшись тем, что Галина Сергеевна ушла в служебную комнату, подруги скатали из бумаги маленькие шарики и через трубочку для баблти пульнули их сначала в Сашку, а потом в Илью и Киру. Кира обернулась и сурово посмотрела на девчонок. «Если вы считаете это смешным, то у вас странное чувство юмора». «Надо же, какая культурная!» — фыркнула Таня. «Учитесь, как нужно говорить. Ее, наверное, на телевидении воспитывали». «Или в школе для благородных девиц», — добавила Лера и скорчила гримасу. Кира со вздохом сложила книги в стопку на краю стола. «Пойдемте отсюда», — предложила она мальчишкам. «Не хочу с ними связываться». Сашка и Илья молча встали. «Мы к себе», — сказал Самсонов. «Посмотрим снимки спокойно, без дурацких замечаний». Кира кивнула. «Я в кафе. Там Wi-Fi лучше. Может, что-то еще накопаю. Напишу вам».